Он только что вызволил свой чемодан и теперь топтался перед стойками регистрации. Вокруг уже звучала русская речь, три девицы хихикая обсуждали результаты шопинга. Животы у них были обнажены. Хотелось кофе и сигарету. Доставая книгу, выронил старый посадочный талон, служивший ему закладкой. Без паники, через несколько метров он получит другой, точно такой же, совершенно новый. Глава 33. Главное действие Бородинского сражения произошло на пространстве тысячи сажен между Бородиным и флешами Багратиона. Вне этого пространства, с одной стороны, была сделана русскими в половине дня демонстрация кавалерии Уварова, с другой стороны, за Утицей было столкновение Понятовского. Да, в тексте ни просвета, ни окошка не видать. Нет, только не в окно. Возле окна у нее всегда кружилась голова. Стучковым, но это были два отдельные слабые действия в сравнении с тем, что происходило в середине. Он читал и не понимал ни слова. Зажужжал сотовый. Это из агентства. В такую рань? Нет, сообщение вчерашнее, от Филиппа. Один из подручных Павловича по электронной почте известил о катастрофическом положении дел. Второй слой придется класть заново. Ошибка в расчетах. Парни из фирмы Варадина ничего не хотят знать. А еще на западном участке нашли труп какого-то типа. Конечно, без регистрации. Ждут милицию. Ну вот, приехали. И почему только этот не исчез бесследно? Бетон, что ли, кончился? Глубоко вздохнул. Выдохнул гнев. Нашел свободное кресло. Захлопнул книгу, сунул ее в портфель вместе с обоими императорами и их полумиллионами мертвецов на каждого и достал свои бумаги. Прикинул время, прибавил 2 часа. Набрал номер, попал на автоответчик и принялся ругаться по-английски. «Господи, good lord!» Хоть душу отвел. «Этот сукин сын, fucking bastard, все равно не станет слушать его до конца». И куда вдруг все в раз исчезло? Алексис, его убогая жестокость, Клер и часовенки на острове Скапеллос, Лоран с ее перепадами настроения, Матильда с ее гримасами, его воспоминания, их будущее, отзвуки прошлого, весь этот сплошь зыбучий песок. Оп, и как ветром сдуло. Эта чертова стройка на этой чертовой стройплощадке начинала серьезно его доставать, так что к собственной жизни придется вернуться позже. Сейчас, простите, время вышло. И Баланда, выпускник высшей инженерной школы и Бельвильской архитектурной, дипломированный специалист и магистр наук, член гильдии архитекторов, трудоголик, лауреат, не раз премированный, отмеченный и прочее, все, что вообще можно уместить на визитке, когда такого добра навалом, этот Баланда взял и решительно выгнал того, другого, неуверенного в себе. О, сразу стало легче. Рано или поздно все упрекали его за то, что он столько внимания, времени, сил отдает работе. Девушки, семья, коллеги, сотрудники, клиенты, ночные уборщицы в офисах и даже однажды врач. Доброжелатели называли его дотошным, другие говорили, что ему просто больше всех надо или что у него синдром ботаника. Что он им мог ответить? И действительно, почему все эти годы он так много работал? К чему все эти бессонные ночи? Чему вся эта ущербная жизнь? Когда он даже в семье не может выстроить отношения. Откуда эта тяжесть в затылке? Да вообще сама потребность возводить стены. Зачем ему эта заведомо проигранная битва? Затем что? Да нет, никогда он не находил аргументов в свое оправдание. А если честно, то никогда особенно и не искал. Вот только сейчас. Да. Только сегодня утром, когда он услышал, что пассажиров рейса Париж-Москва номер АФ-1644 авиакомпании Air France вылет в 7 часов 10 минут, просят пройти на посадку, выход номер 16. Встал, достал из кармана паспорт, взял чемодан, в который раз удивляясь его подозрительной легкости. Только сейчас он вдруг понял, что знает, зачем ему все это нужно. Чтобы дышать. Просто дышать. То немногое, что успело произойти за эти считанные часы, и та пропасть, что разверзлась в его прошлом, могли бы навести нас, как бы это получше сказать, на некоторые сомнения в разумности такого выхода. Ну да ладно, в кои-то веки оставим ему право на сомнения. Пусть тебе подышит пока до выхода номер 16.